87. Полезно ли целоваться? Безусловно, да. При поцелуях происходит воздействие на рецепторы губ и запускаются рефлексы, в результате чего в кровь целующихся выбрасывается целый ряд веществ, в том числе и гормонов, которые доставляют человеку удовольствие, снижают стресс, принося ощущение безопасности и комфорта. Правда, микробиологи прикинули, сколько бактерий при этом переселяется с губ одного партнера на губы другого. Цифра получилась внушительная. Но против любви выступать бессмысленно.